Любовные терзания Бекфолы. Мы не знаем, откуда пришла в наш мир Бекфола. Не знаем мы и того, куда она направлялась. Мы даже не знаем ее настоящего имени, ибо само имя Бекфола, что означает «бесприданница» или «женщина с маленьким приданым», лишь прозвище, данное ей в нашем мире. С полной уверенностью можно сказать только то, что она навсегда исчезла из нашего мира. Мира, который многие считают единственным. Можно еще добавить, что она ушла в мир, в который из-за ней не могут последовать даже наши предположения и догадки. Эта история случилась в те времена, когда верховным королем Ирландии был Дермот, сын знаменитого Аэда Сланы. Хотя у него и не было жены, дом его всегда был полон детей. При дворе верховного короля воспитывалось множество питомцев, принцев из четырех королевств, которых отцы посылали к Ардри. Дермот старательно и добросовестно выполнял все обязанности воспитателя. Среди принцев, воспитывавшихся при дворе, был один, которого звали Кримтан, сын Аэда, короля Лейнстера. Верховный король выделял его из остальных воспитанников, которых отечески нежно и по-отцовски строго учил и наставлял. Это было совсем неудивительно, ибо юноша отвечал ему нежной любовью и был добросовестен и прилежен, умен, смышлен, понятлив и в то же время скромен и сдержан, как и подобает настоящему принцу. Верховный король вместе с Кримтанном частенько уходили из Тары поохотиться, иногда они брали с собой свору гончих, иногда сокола, а иногда уходили только вдвоем, даже слуги не всегда сопровождали их. Во время таких прогулок король делился с любимым воспитанником своими знаниями о тайнах леса, давал советы умудренного опытом воина и вождя, наставлял, как должно нести бремя обязанностей принца, как вести себя при дворе, как мудро руководить людьми, как заботиться о своих людях. Дермот Мак-Аэд наслаждался этими походами, и как только выдавался день, свободный от государственных дел и политики, день, когда не нужно было вершить суд и разбирать тяжбы, он тотчас же посылал за Кримтаном. Мальчик вооружался, надевал свои охотничьи доспехи и встречался с королем в условленном месте, которое оба они хранили в тайне от остальных. И они отправлялись на поиски приключений, шли, куда глядят глаза. Они никогда заранее не знали, куда направятся на этот раз, оставляя выбор пути случаю. Во время одного из таких походов в поисках приключений они искали брод, чтобы переправиться через разлившуюся реку. И вдруг заметили девушку в колеснице, держащую путь на запад. «Интересно, что это означает?» — задумчиво воскликнул король. «Почему ты так удивлен, видя девушку в самой обычной колеснице?» — спросил короля принц, ибо Кримтан всегда стремился узнать побольше и не упускал случая поучиться. «Ну, подумай сам, мое сокровище», — ответил Дермот. «Мы удивляемся, даже если видим, как женщина самостоятельно гонит коров на пастбище. Потому, наверное, нам и кажется, что женщины не могут хорошо управлять колесницей или ездить верхом». Кримтан всегда усваивал новое так же быстро, как губка впитывает воду, и так же быстро делал выводы из услышанного. «Мне кажется, что твое замечание вполне справедливо», — согласился он. «И потому», — продолжал Дермот, — «когда мы видим женщину, так ловко управляющую колесницей, запряженной парой лошадей, мы не можем не удивиться». «Если человеку хорошо объяснить, он обязательно поймет». И Кримтан, выслушав объяснение короля, удивился так же сильно, как и он сам. «Воистину, — сказал он, — эта женщина уверенно управляет колесницей, запряженной парой резвых коней». «Видел ли ты такое когда-нибудь раньше?» — спросил его наставник с доброй насмешкой. «Наверное, видел, но раньше просто не обращал внимания», — ответил юноша. «Кроме того, — сказал король, — странно видеть женщину так далеко от дома. Поневоле начнешь строить догадки. Ведь мы оба заметили, что эта женщина облачена в домашние одежды. Дом без женщины, как и женщина без дома, что-то незавершенное и несовершенное. А в этом случае мы видим только женщину, но другой половины, дома, поблизости незаметно». «В этом нет никакого сомнения», — ответил принц, сдвинув брови в мучительном раздумье. «Давай же подойдем к этой женщине и попробуем узнать у нее самой, кто она такая и что здесь делает», — решительно сказал король. «Так мы и сделаем», — согласился его ученик. «Королевское величество использует слова «мы» и «нас», когда обращается к королевскому величеству», — сказал Дермот. «Но принцы, которые еще не правят землями, говоря о себе или обращаясь друг к другу, должны использовать другую форму речи». «Я такой невнимательный и глупый», — покорно и застенчиво проговорил Кримтан в ответ на замечание короля. Король улыбнулся, наклонился к мальчику и расцеловал его в обе щеки. «Успокойся, сердце мое, мой дорогой сын. Я не броню тебя, но все же постарайся не выглядеть столь рассеянным, погруженным столь глубоко в свои мысли, когда ты что-то обдумываешь. Это одно из умений, нужных правителю». «Я боюсь, что никогда не смогу овладеть этим сложным искусством», — горько посетовал принц. «Мы все должны владеть этим искусством», — ответил ему Дермот. «Мы можем раздумывать, мы можем задавать вопросы, чтобы дойти до сути, но не забывай, что для того, чтобы думать, вовсе не нужно морщить нос или хмурить брови». В это время женщина подвела свою колесницу к самому броду, у которого стояли король со своим питомцем. Без малейшего промедления повернула коней к отмели и поехала по мелководью в облаке пены и брызг, поднимаемых копытами лошадей и колесами колесницы. «Разве она не замечательно правит своей упряжкой?» — восхищенно вскричал Кримтан. «Когда ты станешь старше, — наставительно сказал ему король, — ты станешь восхищаться и любоваться тем, что действительно достойно восхищения. Ибо хотя дева действительно замечательно управляется с упряжкой, она сама гораздо прекраснее, и именно на это ты станешь обращать внимание через несколько лет». И он с восторгом продолжал. «Она действительно чудо из чудес, созерцать ее — безмерное удовольствие для моих глаз». И действительно, дева была так прекрасна, что даже трудно себе представить. Она умело переправила свой экипаж через реку, заставила коней втащить колесницу на крутой берег реки. Развивающиеся волосы и раскрытые губы, сила, грация и изящество ее молодого тела проникли в самое сердце короля, и он не мог отвести от нее глаз. Но сама дева смотрела только на воспитанника короля, и если король не мог отвести от нее глаз, то и она с трудом оторвала взгляд от юного Кримтанна. «Остановись!» — прокричал ей король. «Кто приказывает мне остановить упряжку?» — спросила дева, все же останавливая лошадей. Это вполне в обычае женщин, которые часто протестуют и восстают против приказа в то самое время, когда уже выполняют или выполнили его. «Я, Дермот, приказываю тебе остановиться!» «В этом мире далеко не один Дермот», — бросила в ответ она. «Но только один Ордри», — ответил король. Тогда дева сошла с колесницы и, выражая свое почтение, поклоном поприветствовала короля. «Я хотел бы узнать твое имя», — сказал он. Но дева нахмурилась и решительно ответила. «Я не хочу называть его». «Еще я хотел бы узнать, откуда ты и куда направляешься». Я не желаю рассказывать об этом никому в этом мире». Тогда в разговор вмешался возмущенный Кримтан. «О, дева!» — обратился он к ней. «Ты ведь не станешь скрывать все это от самого Ордри?» Но дева смотрела на Верховного Короля так же величественно, так же по-царски, как взирал на нее Верховный Король. К тому же облик девы был столь приятен взору короля, что он не стал настаивать. Король потянул Кримтана за руку, и они отошли в сторонку, ибо наставник никогда не ленился дать мальчику добрый совет. «Сердце мое», — сказал он, — «мы должны стараться поступать мудро и благоразумно. Нужно настаивать только на тех ответах, которые касаются нас лично». Кримтан сразу же понял, как справедливо это замечание. «Потому я и не стал настаивать на том, чтобы дева назвала свое имя. Я не был очень настойчив, пытаясь узнать, куда она направляется. Да мне это и не так интересно». «Тебе это не интересно?» — удивленно спросил Кримтан. «По крайней мере, есть более важный вопрос, который я хотел бы выяснить. Я хотел бы узнать, замужем она или нет». «По-моему, это совершенно незначительный и неинтересный вопрос», — запинаясь, произнес питомец. «Это тот самый вопрос, на который я должен получить ответ», — торжественно вскричал король. «Возможно, мы узнаем, кто она и откуда пришла». «Но», — продолжил он свою речь, — «это может не только открыть нам тайну, но вызвать раздражение и досаду. Кто знает, какие испытания ей привелось пережить». Он задумался, разглядывая пустынную местность, раскинувшуюся вокруг. И Кримтан вместе с ним созерцал окружающий пейзаж, размышляя над происшедшим. «Пусть ее прошлое остается при ней», — заключил король. «Но ее будущее будет принадлежать нам. Мы потребуем ответы на те вопросы, которые имеют отношение к будущему». И он возвратился к деве, стоящей в ожидании возле колесницы. «Я хотел бы, чтобы ты стала моей женой», — сказал король деве и устремил на нее взгляд, одновременно благожелательный, настойчивый и внимательный, так что его предложение не могло показаться ей случайным. И девушка поняла, что ответ ее очень важен для короля. Она смотрела на него, и ее прекрасные глаза наполнились слезами, ибо в это время сама она думала только о прекрасном мальчике, стоящем рядом с королем и внимательно разглядывающем ее. Но когда Верховный Король всей Ирландии предлагает выйти за него замуж, ему не отвечают отказом, ибо такие предложения редко слышит даже самая прекрасная женщина на свете. Да и вряд ли можно найти в этом мире женщину, которой не хотелось бы сидеть на троне Тары. Слезы так и не скатились с ресниц девы. Она уже шла рядом с королем, рука в руку, направляясь в Тару к королевскому дворцу. А позади них немного грустный и печальный Кримтан Мак-Аэт вел на поводу лошадей, впряженных в колесницу.